«Мне плевать, что у них тут происходит», — заявила Анатри. «Если, конечно, это не мешает нам двигаться к цели. А сейчас, как я понимаю, как раз такой случай». Внезапно выскочившего из-за деревьев лазутчика с пулеметом наперевес ящерка срезала одним единственным выстрелом, мгновенно опустив ему жизни до нуля. Но затем с трех сторон на нас бросилась целая толпа обезображенных маслянистой коркой павианов, и нам пришлось слегка попотеть. Уровень у нападавших был заметно ниже, чем у нас, но зато их было попросту больше количественно. И вот тут я понял, зачем нашему пушистику и его родственникам эти бесформенные плащи. На открытое пространство выскочил павиан-переросток с именем, которое я тут же забыл, настолько оно было невзрачным, и обдал наших мелмакенцев струей пары из какой-то блестящей бурой трубы. За спиной у игрока-повстанца высился громадный металлический резервуар с циферблатами, трубками и другими мелкими деталями непонятного назначения. От него к трубе в руках нашего противника вел гофрированный шланг, по которому к раструбу поступал раскаленный пар. Наверное, если бы на пушистике не было этой странной защиты, он бы точно ошпарился, и неизвестно еще, к чему бы это в итоге привело. Однако Нари невозмутимо вышел из парового облака и выстрелил в вегийца в упор из бластера. Дальше мне пришлось отвлечься на остальных нападавших, что пытались взять нас в кольцо. Помимо застреленного Анатри пулеметчика, на земле в разных скрюченных позах валялись еще трое. Призвав бронеходца и черепаху Сальдрак Стрейна, я привычно перекинул с нее удвоение жизни на и без того живучего монстра, после чего этот добродушный с виду уволень принялся плющить запаниковавших павианов. Так-то он воин не очень, но с этими противниками такой вот крупный отвлекающий фактор очень помогает. Кажется, еще минут 5-10, и с павианами будет покончено. Бабах! Внезапно рвануло так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, а спустя буквально секунду я свалился на землю от ударной волны. При этом меня вдобавок ошпарило и хорошенько так приложило металлическим обломком. Вот и тебе окраинная планета безопасных соперников. Вскоре я почувствовал облегчение, медицинский дроид Пантелеймон, которого я завел взамен устаревшего Акакия, деловито заращивал мои раны и ожоги. Я огляделся по сторонам. Примерно на том месте, где Нари сражался с параметчиком, валялась бесформенная груда останков, придавленная обломками металлического резервуара. Похоже, пушистик пробил его или сделал еще что-то, от чего диковинный агрегат разорвало в клочья давлением. Паровой удар прошелся по всем участникам схватки, по нам и по нашим противникам, и теперь по поляне передвигались оглушенные родственники Нари, он сам и, удивительно спокойная и невредимая Анатри. Нападавшие же числом около двух десятков валялись звездами вокруг нас и не шевелились. Хотя нет, один все же стонал и дергал ногой, в общем, подавал признаки жизни. «Чего смотришь?» – миролюбиво спросила супруга, заметив мой взгляд. «Получишь тысячный уровень, как я, тоже сможешь игнорировать все эти мелочи. Да уж, а ведь могла прикрыть и нас тоже, но не стала. Отыгрывается за историю с противогазами. Вот ни за что не поверю, что и Анатори с ее опытом местные умудрились застать врасплох. Нари, ты как?» – спросил я пушистика, периодически трясущего головой, но в целом не особо пострадавшего. В норме, беспечно махнул рукой мелмакеанец. Только в ушах теперь звенит. Представляешь, промахнулся и вместо рожи попал куда-то в приборы, а это, как заклинит и рванет. Ты ему выпускной клапан повредил, еле ворочая языком, пробормотал полумертвый павиан. Давление возросло, и все, пшик. Так я тебя еще не добил, оказывается. Возмущенно воскликнул Шази и прицелился в повстанца из бластера. Погоди. Остановил я родственника пушистика. Добить поверженного врага всегда можно, а вот возможностью выведать что-нибудь не стоит пренебрегать. Ты кто такой? Павиан, пытавшийся что-то сказать, внезапно замолчал и наморщил обезображенный лоб. Потом повернул голову в мою сторону и, уставившись мне прямо в глаза, заявил. Читать не умеешь. Сальван Брикс, 380 уровень. Повстанец. И ведь правда, вопрос мой прозвучал довольно странно, если сказать откровенно, но на контакт этот раненый павиан идет вполне себе охотно. Вы зачем на нас напали? Спрашиваю, потому что на самом деле интересно. Глупо же вот так бросаться на компанию с альднанкой тысячного уровня. Мы думали, вы наемники океанидов, огорошил меня Брикс, или Северного хребта. Это те самые кланы-гегемоны, пояснил подошедший Нари, все еще тряся головой, а затем обратился уже к дергающемуся от судорог повстанцу. «А что, океаниды и северные теперь используют наемников? А ты думал?» Брикс даже нашел в себе силы ухмыльнуться. «Тут же много всякого зверья шастает. А после того, как нагерами черт знает что началось, так и вовсе проходной двор». Да уж, это не очень хорошо сочеталось со словами Пушистика о надежности и скрытости этой планеты негодяев, но теневой бизнес, похоже, сыграл с Реалом плохую шутку. Пока здешний канал Нагераму не прикроют, планета будет кишеть авантюристами всех мастей, причем в больших масштабах, нежели еще совсем недавно. «Погоди-ка», Анатори расправила плечи и уверенной походкой приблизилась к нашему новому знакомому. «Раз вы решили, что мы чьи-то наемники, что заставило тебя в итоге передумать? Твой уровень», Брикс закашлялся, но тут же, чтобы поддержать свою линию бесстрашного повстанца, встрепенулся и важно хохотнул. «У наших боссов денег не хватит, чтобы нанять таких. Максимальный уровень игроков в нашем ареале – 900-й. Может быть, 901-й появился, не знаю. Но выше точно нет». Неожиданно Нари шумно сел и чуть было не завалился на бок, но вовремя поймал и удержал равновесие. «Что-то мне нехорошо», – пожаловался он. «Прямо об дерево приложило. И ведь знаю, что все нереально, а ощущения ведь не обманешь. Проклятый реализм. Я отдал приказ стоящему без дела Пантелеймону, и тот быстро восстановил остаток жизни Пушистику, излечив его заодно и от мнимого игрового сотрясения мозга. Предлагаю его уже добить», – заявил повеселевший Нари, – «и двигаться дальше». Брикс прикрыл глаза и мерзко захихикал, между делом обронив, что… «Да, мол, уже давно пора, а то ему не поиграть и не возродиться. Но я предложил решить вопрос по-иному. Много тут ваших?» – спросил я подергивающего конечностями павиана. «Сотни», – буркнул в ответ тот. «Тысячи. Вам не пройти. Наивно, ведь если перетащить сюда мой космический крейсер, да хорошенько вжарить, наше приключение превратится в легкую прогулку. Вот только и информация о нашем присутствии здесь наверняка дойдет до всех, кому надо и не надо об этом знать. А значит, можно поискать и не такие очевидные варианты. Александр, дай-ка я его выпотрошу», — кровожадно попросил Шази, прерывая мои мысли. Потом, помотал головой я, и добавил: «Может быть». Потребовав у Нари точных координат ожидавшего нас с отряда, я отметил место на карте и изучил маршрут от той точки, где мы сейчас находились. Выходило довольно приличное расстояние и, если верить Бриксу, на нашем пути стоят тысячи уродливых крабохвостых павианов. Вновь призвав пиглета, все-таки он не такой заметный, как огромная плевательница, я отправил его на разведку по заданному маршруту и убедился, что случайно выживший в схватке повстанец не врал. Дорога вела через открытое пространство, контролируемое павианами, и, как выяснилось, в этом не было вины Пушистика, о молниеносном марш-броске повстанцев было известно только им самим. Брикс, по всей видимости, передумал умирать и вновь стал болтать на тему того, как они умно и, главное, хитро воспользовались разборками океана и северного хребта, заполучив целую локацию. Пиглета моего, кстати, опять сбили, так что в итоге пришлось отказаться от затеи с воздушной разведкой. Впрочем, все, что хотел, я и так уже увидел, а наблюдать в режиме реального времени нам не так уж и нужно. Особенно, если мы сейчас кое с кем договоримся. «Ты ведь сможешь провести нас к хромому замку?» – спросил я у Брикса. «Пойти против своих?» Павиан даже захрюкал от хохота и затрясся, отчего корки на его лице лопнули, брызнув во все стороны какой-то неприятного цвета жидкостью. 10 000 кредитов, пожал я плечами. «Маловато, конечно, но лучше сразу не бросаться деньгами. 15, тут же отреагировал Брикс, удивив меня своими скромными требованиями. 12 или я добью тебя прямо здесь и сейчас», — прервала Торка на 3. Я было подумал, что павиан рассмеется ей в лицо, но он на удивление мгновенно передумал и согласился с предложением моей супруги. «У нас 2,5 часа, пока в игру не вернутся мои убитые товарищи и не сообщат о вас», — заявил Брикс, потягиваясь и хрустя восстановленными Пантелеймоном суставами. «За это время мы должны добраться до хромого замка. Я вас буду представлять как туристов, а себя запишу в сопровождающие. Кстати, будьте готовы к необходимости давать взятки. Павиан довольно потирал лапками и хихикал, а я просто сказал в ответ что-то вроде «хорошо» и прямо у него на глазах обшарил трупы его соратников. И ведь что удивительно, мне показалось, что в глазах Павиана я прочитал уважение. Дроп оказался небогатым. Несколько тысяч кредитов, разнообразные пулеметы, парамет, лечебные ампулы и парочка дешевых зелий, которые я без сожаления тут же выбросил. Остальное можно будет продать. Уверен, на аукционе найдется не один любитель редкого и экзотического оружия, который за тот же парамет с удовольствием выложит кругленькую сумму. «Тогда не будем терять времени», — бодро сказал я, обведя взглядом остальных. «Веди». Виггиец хмыкнул и пошел вперед, жестом предложив следовать за ним. «Зайдем по дороге на автостанцию и попробуем снять автобус», — бросил он через плечо. «Попробую договориться, и если получится, прибудем к хромому замку гораздо раньше и без особых проблем». К этому моменту мы уже вышли из парка, и перед нами открылась широкая равнина с торчащими то тут, то там строениями, похожими на вполне обычные земные мельницы и элеваторы. Но вот неподалеку в рыжеватых колосьях открыто стоит чудовищный многобашенный танк, и картинка уже не выглядит столь идиллической. Может, все-таки жахнуть со спутника? Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, успокаиваясь. Еще выпадет такая возможность, и думаю, что не раз. А пока, слушай, Брикс, обратился я к нашему сопровождающему. А ведь когда твои ребята возродятся, тебе точно не сдобровать за то, что решил помочь нам. Не боишься? А я с ними поделюсь, ухмыльнулся Павиан, еще сильнее убедив меня в том, что на этой планете явный непорядок с общевселенскими ценностями. Глава 4. Нагераму. Сказать, что на нас косились, значит, не сказать вообще ничего. Крабохвостые павианы с болячками разных форм и размеров в наглую изучали нас, буквально прощупывая взглядами. И это еще хорошо, что мы приняли полицейское зелье, снизившее наши уровни, а Натари со своим тысячным явно вызвало бы переполох. А так любознательные павианы принимали нас за средние руки игровых туристов, решивших прокачаться на местной фауне. Альднаавджи, как известно, редкостью не были, потому и моя супруга не вызывала никаких подозрений, лишь нескрываемое любопытство. Да еще, пожалуй, зеленый великан Хиба притягивал опасливые взгляды. Атаковать они нас не собирались, так как угрозы для них мы формально не представляли, а нападать просто так на гостей из других ареалов, сопровождаемых местными, почти везде считалось моветоном. И это хорошо, лишние бои нам сейчас ни к чему. Средний уровень павианов был 400-й с небольшим отклонением в ту или иную сторону, но при этом они значительно превосходили нас количественно, так что даже ящерке пришлось бы несладко в случае конфликта. Все поле рыжих хлебов было забито вооруженными виггийцами, а откуда-то из-за очередного элеватора с ревом выскочили сразу три танка, повстанцы резвились на захваченной территории. Уже 5 или даже 6 раз, я сбился со счета, нам пришлось давать взятку за проход по территории этих борцов с системой. Брали они по мелочи, но уж очень изводил сам процесс. И вот, когда я уже готов был взорваться, Брикс поманил нас куда-то в сторону и резко ускорился, встав на четвереньки, чем, надо отметить, несказанно нас удивил. «Да уж», — тихонько проговорила Анатри. «И это разумные, которые входят в содружество. Сынги иногда тоже передвигаются на 4 конечностях», — возразила молчавшая до этого Кадди, но ящерка лишь махнула рукой. «Наш новый знакомый привел нас, как и обещал, на автостанцию. Вернее, это он ее так назвал, а лично для меня это была просто засыпанная щебнем площадка с какой-то покосившейся будкой и 3 старомодными автобусами. Был и 4-й, но его, по всей видимости, сожгли при наступлении, и теперь он слегка чадил черноватым дымом с запахом горелой резины. 1000 кредитов», — заявил Брикс, вынырнув из будки, где, как оказалось, сидел жирный повстанец в пенсне. «Не многовато ли?» — нахмурился я. «Чувствую, этот павиан начинает наглеть. За такую сумму этот автобус можно купить. Так мы его и покупаем», хмыкнув, прервал меня Брикс. «Можешь оставить себе, с прокатом тут никто заморачиваться не будет». Не выдержав, я отодвинул в сторону наглую морду с болячками и сам поговорил с толстяком в пенсне. Тот оказался сговорчивым, и в итоге мы теперь тряслись на неудобных кожаных сиденьях, заплатив в 2 раза меньше названной изначально суммы. Ну а наш провожатый сидел за рулем под бдительным взором Шази. «Слушай, Брикс», — обратился я к павиану. Почему вы все в каких-то болячках? Вот честно, все это время не давали мне покоя эти странные наросты на телах вегийцев. Пусть хотя бы этот наглый тип нас просветит. Сутки походи по нашему ареалу, невозмутимо отозвался Павиан, такими же покроешься. Воздух такой, понял. У всех игроков появляются эти струпья как особый эффект. И в чем смысл? Удивился Шизи. Просто какой-то штраф. Жизни снижаются, кивнул Брикс, но зато есть шанс 2% отражения урона. Чем выше уровень игрока и толще наросты, тем вероятнее срабатывание эффекта. Отвратительно, брякнула Кадди. А что делать? Вновь невозмутимо отреагировал Павиан. Игроки больших кланов тратятся на зелье, снимающие эти болячки. Остальным оно не по карману, разве что кроме дешевых аналогов на один день. Но какой толк на них тратится, если большинство из нас живет в игре? Какое-то время мы ехали молча, но потом вегиец внезапно витиевато выругался и сильнее надавил на газ. Я выглянул в окно и понял, в чем причина. Три габота, возможно, те самые, которых мы видели во время нашего появления в этом ареале, надвигались на позиции повстанцев, похоже, какой-то из основных кланов решил провести контратаку. Наши друзья написали мне в чат, как-то напряженно проговорил Пушистик. К хромому замку движется крупный отряд. Они уже смяли пару кордонов, так что настроены явно недружелюбно. Кто еще? Поморщился я, подпрыгнув, когда автобус ударился колесом о какой-то булыжник. Похоже, северный хребет он растерянно повернулся ко мне. Нари, так похоже или точно? Автобус опять подпрыгнул, так что я зашипел от боли, ударившись о толстое стекло. Кир говорит, что похоже на северных, кивнул Пушистик. Официально замок принадлежит одному мелкому нейтральному клану, но неформально его контролируют океаниды. Так зачем им нападать на своих, если только это не кто-то со стороны, вступил в диалог наш водитель Павиан. Я же говорил, тут теперь из-за Герамы проходной двор. Брамс подери, проворчала Анатри. Как же на этой планете все запутано. Сразу после этого ящерка бросила на меня многозначительный взгляд, как бы намекая, что можно было бы не красться сюда словно шпионы, а нанять нормальных наемников и просто-напросто расчистить себе дорогу, не обращая внимания на такие мелочи, как местные разборки. Да уж, уверен, сама Анатри именно так бы и поступила. Но у меня немного другие методы, и пока они меня не так-то уж и часто подводили. «Жми!» — крикнул я Павиану. «Мы должны успеть в хромой замок раньше этих неизвестных». Но мы и так уже были довольно близко, автобус выскочил на узенький мост, протянувшийся через пропасть, на другой стороне которой расположилась наша цель. С такого расстояния был виден лишь силуэт без деталей, и взгляду зацепиться было особо ни за что. «Замок неплохо защищен», — сказал Нари. «А там, откуда они идут, если я правильно понял, огромный пологий склон, на котором все видно как на ладони. Их расстреляют еще на подходе». Преодолев мостик, автобус с визгом затормозил у ворот замка. Вблизи он оказался довольно старым и слегка осевшим на один бок, видимо, поэтому он и назывался хромым, если я правильно понимаю местную логику. Металлические ворота с жутким лязгом поднялись вверх на цепях, и из открывшегося прохода выбежал какой-то странный гуманоид с желтой кожей и головой ящерицы. Одет он был в распространенную модель силовой брони, но двигался в ней немного неестественно, словно та была ему велика на несколько размеров. «А вот и Кир, командир нашего второго отряда!» — воскликнул Пушистик и помахал лапкой встречающему нас игроку. «Познакомимся позже», — отрезал я, в спокойной обстановке. «Веди нас к остальным, и пора уже открывать телепорт, и вы туда же!» — расхохотался Брикс. «Скатертью дорога, только остаток уговоренного мне переведите». Не обращая внимания на смеющегося Павиана, мы побежали вслед за Киром, голова которого покачивалась словно игрушечная. И кого он мне напоминает? Точно, старинную игрушку. Были одно время распространены собачки с качающимися головами, которых некоторые любили крепить на торпедо в автомобилях. У моего деда по линии отца был такой щенок в его древней Волге. Я даже улыбнулся неожиданному сравнению. В самом замке было необычно пусто, видимо, все игроки стянулись на стены, ожидая встретить неизвестного противника. И тут сзади меня кто-то настойчиво подергал за плащ. Обернувшись, я увидел недовольного Павиана, который напомнил мне о долге. Вот ведь черт, я и вправду забыл ему перевести остаток. Быстро завершив сделку, я махнул нашему провожатому в знак благодарности и прощания, а затем побежал догонять своих. Навстречу мне попался похожий на Брикса павиан с отметкой клана Хромоножки и в сером холщовом мундире. Коротко кивнув мне, он побежал дальше, а я спустя полминуты оказался на широкой круглой площадке, куда наш небольшой отряд привел желтый инопланетчик. «Все в сборе», — довольно заявил Пушистик, обводя рукой всех нас и еще пятерых бойцов, закованных в силовые доспехи, как у Кира. В отличие от покачивающего головой ящера, наемники по-боевому опустили забрало, так что невозможно было разобрать, из каких миров Нари понабрал нашу команду прикрытия. Кое-кого я, правда, опознал по характерным именам, один точно был Смираха, еще один Сальдрак Стрейна, в остальных же расовых особенностях я ориентировался уже не так хорошо. «Все они надежны, как мои лапы», — шепнул Пушистик, увидев мое сосредоточенное лицо. «Я связал их таким контрактом, что им придется удавиться в реальности, если что-то пойдет не так». Не успел я оценить предусмотрительность Нари, как откуда-то внезапно выскочил полусогнутый павиан, покрытый такими страшенными наростами, что меня даже передернуло. «Викторинс, 408 уровень, все готовы?» — надтреснутым старческим голосом спросил он и, получив в ответ молчаливые кивки, приготовился активировать быстрый портал. «Поторопитесь, наемники Риккини на подходе». «Стоп!» — оживился я, услышав название до боли знакомой расы. «Я не ослышался, Вик, ты говоришь именно о Риккини?» «Наши разведчики это подтвердили», — кивнул старый викгиец и остервенело начал чесать одну из своих болячек. Десяток глазастиков в сопровождении копья смерти. «Еще один небольшой местный клан», — пояснил Нари, с любопытством глядя на меня. «Предлагаешь задержаться? Риккини явно что-то замышляют», — опередила меня Анатри. «И дело точно не в нашем присутствии здесь. С недавних пор хромой замок — лакомый кусочек», — старый Вик с уважением посмотрел на ящерку. «Тот, кто его контролирует, получает преимущество в перемещениях на Гераму. Думаю, гости с Риккинитина задумали прибрать к рукам нашу груду камней». Павиан довольно захихикал, еще бы, ведь порталы на возникшую из небытия планету постоянно отслеживаются из-за введенных ограничений, да еще и сами по себе неустойчивы. А именно здесь, в хромом замке на Вигге, находится не просто подпольный канал, но вдобавок ко всему еще и стабильный, причем с прикрытием на самом высоком планетарном уровне. Другое подобное место располагалось на южном полюсе планеты, но оно официально было блокировано силами правительственного альянса, а третье и последнее — на вершине 11-километрового пика в центре Великого Белого Пятна. Я удивился, ведь, помнится, Нари рассказывал нам всего об одном доступном канале на Вигге. Оказалось, для Пушистика наличие еще одного тоже стало сюрпризом, и горбатый Викторинс, заметив наши недоуменные взгляды, пояснил, что речь идет о недавно появившейся в их ареале локации, небольшом материке, покрытом горными цепями и густыми джунглями. Исследован он пока из рук вон плохо, и добираться до упомянутой горы могут позволить себе лишь очень богатые игроки или кланы, а хромой замок в итоге остался самым доступным и удобно расположенным. Тогда их цель однозначно захват замка. Анатри еще сильнее нахмурилась. «В чем глазастым точно не откажешь, так это в практичности. Веди нас на стену», — обратился я к Вику. Поднявшись, мы поняли, что дело плохо, или это копье смерти было очень многочисленным кланом, или соотечественники Шакар договорились как минимум еще с одним. Весь склон перед замковой стеной был усыпан враждебно настроенными игроками и целым морем техники. Здесь были и уже знакомые нам многобашенные танки, и юркие броневики, и какие-то чудовищные орудия с поблескивающими на солнце лафетами. Да уж, глазастики хорошо подготовились, чувствую, сперва дальнобойная артиллерия разрушит ключевые укрепления и значительно проредит состав гарнизона, а потом уже штурмовые группы займут остатки хромого замка. «Чертовы Риккини», — пробормотал старый павиан и следом рявкнул кому-то во всю глотку. «Карс, сколько у нас габотов?» 5. Откликнулся один из наших хромоножек. «Хватит, чтобы сдержать эту прорву минут на 10, не больше. Пусть выдвигаются к мортирам», — скомандовал Вик. «Лишим их преимущества в дальности. Взорвут на подходе», — безжалостно припечатала Анатри. «Предлагаешь сидеть и покорно ждать, сложа руки?» — взъярился Вик, ничуть не боясь гнева одной из слывших обидчивыми и вспыльчивыми Альдна. «Есть лучший способ», — вмешался я. Кажется, все же пришло время высоких технологий. Все моментально повернулись в мою сторону, Хиба с восхищением, Нари с любопытством, а Натари с одобрением, а наши наемники во главе с Киром просто переглянулись. «Я могу нанести по соединениям атакующих орбитальный удар», — обратился я к старому Вику, параллельно отдавая своему кораблю приказ об открытии портала на местную орбиту. «Его хватит, чтобы разметать их и вынудить отступить. Дороговато, конечно, по ресурсам, но против старых знакомых грех не использовать все возможности. Тем более, можно будет кое-что и выбить для себя взамен. Чего ты хочешь в ответ?» Сразу же вступил в переговоры Павиан. «Все, как я и думал. Я прошу выделить нам одну из построек в замке в качестве базы. Действительно, вся эта крепость мне не нужна, да и разборок с океанидами мне еще не хватало. А небольшой анклав ничьим интересам противоречить не будет. Ну и, самое главное, после такой явной демонстрации силы со стороны Риккини, местные наверняка смогут заключить правильные союзы, подтянуть подкрепления и удержать столь важный плацдарм под своим контролем. Конечно, ровно до тех пор, пока глазастики не решат ударить в полную силу, но даже это время мне пригодится. Договор». Подумав, Вик первым перешел к стандартной процедуре. «Договор», подтвердил я, и система засчитала наш деловой контракт. А следующие минуты стали моим триумфом на этой планете. Одно только появление моего боевого крейсера заставило крабохвостых викгийцев посмотреть на меня с благоговением. Стоит ли говорить, в какой дикий восторг они пришли, когда от вражеской техники остались лишь почерневшие остовы, а из живой силы противника уцелели едва три десятка, тут же скрывшиеся в личных порталах. И это еще мой самый обычный боевой корабль, а не звезда смерти, призыв которой мне пока, к сожалению, до сих пор не удалось повторить. Как оказалось, первое появление доступно в любом случае, а вот дальше. Дальше нужно было прокачивать особый навык, так как по умолчанию мое творение принадлежало всей человеческой расе и могло сработать лишь в случае общей опасности. Но сейчас даже обычный крейсер произвел настоящий фурор, а главное, позволил нам отбить атаку на замок. Да, этим эффектным ходом я раскрыл себя. Теперь каждый Брамс в Содружестве будет знать, что первый игрок Земли прибыл на Вигу. Но в то же самое время я оставил за собой ключевую точку в ареале и заодно насолил глазастиком. В целом-то они неплохие ребята, да и много тысячелетий назад были нашими союзниками. Но времена изменились и их отношение к нам тоже. Миссия выполнена, я показал местным большой палец, и Виг, согнувшись в услужливом поклоне, тут же принялся активировать портал. Наемники друг за другом принялись прыгать в фиолетово-серебристую воронку, подергивавшуюся при каждом их движении, и вскоре наступила наша санатори и хибой очередь. Шази и Кадди нырнули как раз перед нами, а Пушистик вызвался прикрывать наш тыл. И тут раздался мощнейший толчок, от которого сотрясло стены замка и повалило навзничь несколько игроков-викгийцев. Я и сам с трудом удержался на ногах. «Что это еще такое? Быстрее!» — каркнул Вик. «Очевидно, твоя атака сдвинула тектонические плиты. Землетрясение. Вот черт, я и не подумал, что возможны и такие последствия». По порталу побежала неровная рябь, пару раз он даже сделался полупрозрачным. «Ох, не нравится мне все это. Надо поторопиться». Взявшись за руки, мы с Анатори пропустили Хибу и прыгнули в зажужжавшую как высоковольтный провод воронку. Нари сиганул следом спустя мгновение, буквально дыша мне в затылок. Портал странно мигнул, и мы словно повисли в воздухе. Затем что-то загрохотало, одна из стен, судя по звуку, осыпалась, кто-то истошно завопил, а потом воронка сжалась, будто бы пустая оболочка из-под сосиски, накрыв нас тошнотворной пеленой и сдавив легкие. У меня потемнело в глазах, я начал задыхаться, затем почувствовал, что рука ящерки выскользнула из моей. Я судорожно начал хватать ладонями воздух, пытаясь вслепую отыскать Анатори, но руки меня не слушались, и я словно безумный шлепал ими друг по другу, а затем как будто все выключилось. Глава 5. Между нами горы. Очнулся я от нестерпимого света и холода. Инстинктивно подняв руку, чтобы заслониться ею от солнца, я случайно набрал пригоршню колючего снега и вывалил себе на лицо. Это окончательно привело меня в чувство, и я вскочил на ноги, отплевываясь и чихая. Обернувшись по сторонам, я увидел гористую местность, поросшую лесом. Меня занесло на один из склонов, который, к счастью, оказался довольно пологим. Неужели я опять очутился на Сонаре? Мелькнуло в голове, но уже через полсекунды я отогнал от себя прочь эту мысль. Во-первых, на Сонаре совсем другой воздух, морозный, свежий и сухой. А здесь, такое ощущение, что температура близка к плюсовой. И еще тут довольно сыро. Но во-вторых и в главных, снизу по склону в мою сторону упорно двигался шатающийся при каждом шаге силуэт, никоим образом не связанный с планетой охотников. Это был обтянутый стального цвета кожей скелет с головой, похожий на рыбью. Даже с такого расстояния было видно, что из его приоткрытого рта течет синеватая густая субстанция. Сомнений нет, я все-таки на Герме, и уже встречаю первого зараженного. Интересно, это монстр, игрок или NPC? Странное существо не дало мне возможности додумать и с громким, бьющим по ушам визгом бросилось на меня. Глаза на выкате, конечности болтаются как плети, изо рта просто брызжит отвратительная слюна. Главное, не попасть под нее. И пусть говорят, что зараженный должен тебя укусить, чтобы передать мозгового паразита, а плевок не опасен, проверять это на себе мне не хочется. Все-таки пути передачи герамского синдрома еще недостаточно хорошо изучены, хоть и случаев уже хоть отбавляй. Было бы дело в реальности, механизмы распространения инфекции получили бы подробное описание, эпидемиологи Содружества довольно сильны как специалисты. Но мы имеем дело с игрой, пусть и переплетенной с реальностью, а значит, здесь свои законы и свои сложности. Так, а что если не удается применить способность душа царя? Организм, пораженный болезнью, защищен от ментальных воздействий. Однако же, ну и странности творятся на этой планете. Наверное, впервые мне не удалось воспользоваться одной из своих основных способностей не из-за нехватки очков призыва или уровня противника, а из-за особых условий. Не удалось мне и создать фантом пораженного существа, после чего мне вовсе пришлось оставить эксперименты и просто расстрелять нелепо дергающегося герамца из бластера. Правда, не сразу, вначале пришлось побегать, пару раз чуть было не покатившись кубарем вниз по склону. Да и зараженный, видимо, дорвавшийся до добычи, двигался уже довольно резво, не обращая внимания на рваные раны и хлещущую во все стороны гнилую серо-голубую кровь. А потом его рыбья голова треснула от критического попадания, и он рухнул в снег, сопровождая свой отход в небытие ломаными судорожными движениями. Зараженный герамец погибает. Я стоял над поверженным существом, которое даже невозможно было идентифицировать как NPC или же игрока, и пребывал в ступоре. Ведь никто еще не писал на форумах, безопасно ли обыскивать убитых зараженных, и что мне теперь делать. Так, спокойно. Для начала стоит попробовать связаться со своими. Оказалось, что нас все-таки расшвыряло по разным местам, и ящерка тоже оказалась одна, отдельно от остального отряда. Что ж, тогда есть смысл для начала соединиться нам с ней, а затем уже вместе искать наших. Призыв супруги. На долю секунды в моей груди похолодело от ожидания самого худшего, но способность сработала. Рядом со мной, брезгливо осматривая труп герамца, стояла Анатри. Нари, ты как? Бросил я в командный чат, одновременно улыбаясь супруге. Та закончила изучать скрючившееся на снегу тело и теперь осматривала окрестности, явно пытаясь спланировать наши дальнейшие действия. Меня выбросило где-то на севере, отрапортовал Пушистик. Здесь всюду снег. Сейчас пытаюсь определить свое точное местонахождение. У меня слегка отлегло от сердца, судя по всему, его выбросило где-то неподалеку. Разумеется, я не исключал вероятность того, что расстояние могло быть огромным, но все же надеялся на лучшее. А вот с остальными наемниками наверняка будет гораздо сложнее соединиться. И еще, куда, интересно, забросила Хибу. Александр, я спускаюсь к вам, будто бы в ответ на мой немой вопрос пришло сообщение от великана. Я видел, как вы сражались с зараженным, спешил на помощь, но расстояние слишком большое. Бросив взгляд наверх, я безошибочно распознал на фоне белого снега зеленую фигурку скользящего вниз Хибы. Могучие ноги его поднимали целые фонтаны снежной пыли, а в высоко поднятой правой руке он держал меч. Я улыбнулся, приятно, когда тебя окружают те, кто не оставит в беде и будет хотя бы пытаться помочь. Чертовы обезьяны, подала тем временем голос Санатри. Используют самый дешевый вариант мгновенного портала, который трясет от каждого чиха. Главное, мы все-таки телепортировались, пожал я плечами. Пусть и не без эксцессов. Что с остальными? Последние слова я уже не произнес вслух, а написал в чате отряда. «Мы с парнями Кира в горах», — отозвался Шази. «Все на месте, потерь нет. Успели отразить атаку зараженных и немного повеселиться. Когда к нам спустился запыхавшийся Хиба, мой пиглет уже набирал высоту, немного теряясь от разреженности атмосферы, и начал передавать мне картинку. На то, чтобы обнаружить Нари, ушло минут 20, а вот с остальной командой было все сложно. Карта локации, в которой мы находились, была скрыта туманом войны, большой редкостью для джи, и как я не бился, мы так и не смогли точно определить их местонахождение. Лишь значительно расширив диапазон поисков при помощи двух летающих питомцев, пиглета и плевательницы, мы все-таки зацепились за примерные координаты по описанию, данному Киром. По прикидкам, выходило что-то около 6-7 километров, немного, но при этом передвигаться нужно было по горам, что значительно осложняло нашу встречу. В итоге решено было двигаться в направлении условной точки схождения двух векторов, периодически выходя друг с другом на связь. «Идем», — кивнул я Анатори с Хибой и, вздохнув от осознания длительности перехода, потопал вверх по склону. Тронуть убитого геромца мы так и не осмелились, и теперь я на ходу штудировал игровые форумы, описывающие опыт нахождения в этом ареале. Сообщения о том, что кто-то собрал дробь зараженных, все же пусть редко, но попадались, однако доверия к ним не было. Во-первых, добыча описывалась либо слишком стандартно, либо, напротив, слишком экзотично, что сразу же наводило на подозрения. Во-вторых, скриншоты, их, как правило, попросту не было, а если и были, то сильно урезанного качества. И из всего этого я сделал вывод, что дроп с убитых здесь монстров и NPC никто не собирал. Или же мы имеем дело с какой-то странной интригой. Шази, Кир, Нари, обратился я к соратникам. Как обстановка? Желтая ящерица ответила, что продвижение идет без эксцессов, периодически приходится вести бой, но в целом они справляются. А вот у пушистика явно были проблемы. На переданной пиглетом картинке милмакианец прыгал и уворачивался от четверых геромцев, периодически выстреливая в них из бластера. Один из охотящихся на моего друга зараженных споткнулся и упал, но не замер, а продолжил гоняться за пушистиком на руках. Выглядело это одновременно забавно и пугающе. Бросив Нари личное сообщение с просьбой держаться, я направил к нему плевательницу, которая, хищно клокоча, тут же сорвалась в крутой пике. Я быстро переключил изображение, передаваемое пиглетом, на картинку глазами ядовитой летающей ящерки. Вот один из геромцев с закачанными глазами, та же стального цвета кожа, непрерывно текущая синяя слюна и какие-то обрывки истлевшей одежды, еле державшиеся на его худощавом тельце. Отдаю приказ атаковать, и тугая струя кислоты тут же бьет ему прямо в лицо, а логи начинают заполняться сообщениями об уроне. Вскоре со всеми четырьмя зараженными было покончено, и пушистик смог вздохнуть с облегчением. А еще спустя четверть часа и мы с Анатори вышли на площадку, где отгремела битва. Пушистик стоял над трупом одного из геромцев и о чем-то, по всей видимости, мучительно размышлял. Внезапно в его лапах появился какой-то небольшой зверек, похожий на заросшую красноватой шерстью свинью с хоботом, пискнул и спрыгнул на снег. Хобот питомца, которого система услужливо идентифицировала как Зизга 180 уровня, запыхтел как велосипедный насос и вытянулся в строгую линию. Анатори как-то странно прищурилась, мы с Хибой замерли от любопытства, а Пушистик, заметив это, победно ухмыльнулся. Странный Зизг, покачиваясь, проковылял к трупу геромца и уперся в него передними лапами. Хобот зверька теперь напоминал шланг пылесоса и обшаривал поблескивающее на солнце тело. «Готово», — напряженно произнес Пушистик. «Лучше скажи нам, откуда ты взял Зизга?» В голосе ящерки смешалось любопытство, удивление и уважение. «Одолжил у одного друга», — тут же ответил Нари. «Правда, пришлось отдать в качестве залога пару наших семейных участков на Милмаке, но оно того стоило. А я, кажется, догадался, что именно сделал этот Зизг и чем он нам может быть ценен. Я читал о питомцах, собирающих дробь, но они почти не сохранились до нашего времени и были чудовищной редкостью. За не самый лучший экземпляр отдавались роскошные звездные яхты, а порой и целые замки, причем не в джи, а в реальности. Зверьками эти Зизги, как объяснил Нари, были быстрыми, юркими и живучими, А главное, их инвентарные слоты были в разы более вместительными, чем у обычных игроков. Удобные питомцы, бегаешь по локациям, сражаешься с монстрами и не тратишь время на сбор дропа, ведь за тебя это делает Зиск. А в нашем случае эта смесь поросенка, слона и еще бог весть какого шерстяного зверя помогла провести эксперимент. Если сбор добычи с тел зараженных представляет опасность, мы уже скоро убедимся в этом наглядно. И для этого не нужно будет рисковать здоровьем, малыш Зиск примет удар на себя. Правда, Пушистику придется тогда смириться с потерей земельных участков, ведь зараженного герамским синдромом питомца уже будет не вернуть. Мы старательно выждали 5 минут, затем 10. Ничего не происходило. Скорость развития недуга с момента заражения была огромной. Несчастные игроки теряли над собой контроль практически сразу же, и 15 минут было официально зарегистрированным максимумом. И то это было в случае с каким-то инопланетчиком массой в 4,5 центнера и ростом со средней земной коттедж. Мы понимали, что вероятность мала, все-таки если мозговой паразит передавался лишь после глубокого укуса, а случайно попавшую на кожу синюю слюну можно было спокойно вытереть и забыть, значит, и обыск мертвого тела должен быть безопасен. Но как же, черт побери, не хотелось испытывать это на себе. Безопасно, заявил Нарис спустя еще примерно 10 минут и вытащил из инвентаря Зизга, полученный из трупов герамцев дроп. Вещи зараженного, хлам, 4. Кровь зараженного, 4. Образец мозговой ткани зараженного, 1. Да уж, не густо. А еще немного странно, что количество хлама и крови кратно числу убитых противников, но кусочек мозга всего один. Впрочем, это не самый главный вопрос, в конце концов, вероятность выпадения дропа далеко не стопроцентная, это ясно. А вот что мы можем сделать со всеми этими, ГМ-анализами, вот уж задача. Хиба предположил, что в перспективе можно будет создать лечебную сыворотку или что-то подобное, но никаких зацепок в описании предметов, к сожалению, не было. Да и у крупных альянсов, что здесь орудовали, пока в этом деле подвижек не было, несмотря на все их ресурсы. С другой стороны, отбрасывать такой вариант мы тоже пока не будем. Просто на всякий случай. Кир, мы проверили, сбор добычи с убитых герамцев безопасен, отписался я в чат желтой ящерицы. Обыскивайте трупы всех, кого вы встретите на своем пути. Принято, Александр, отозвался наемник. Я не думаю, что наш Хиба оригинален в плане своей идеи с сывороткой, задумчиво проговорила Анатри, как и я, остановившись на самых очевидных моментах. Уверена, что хотя бы кто-нибудь следовал нашим путем, но информации об этом почему-то нигде нет, не возразил, а, скорее, дополнил Нари. Именно, кивнула моя супруга. Вполне вероятно, что кто-то из игроков наткнулся на решение проблемы с заражением, а дальше выбор, или стать героем и ничего не получить, или сохранить тайну и хоть какое-то время безопасно исследовать новый ареал, не проталкиваясь через толпы охотников за сокровищами, что в противном случае ринулись бы сюда со всех концов вселенной. Поэтому никто не делится своим опытом сбора дропа, подхватил я. Думаю, небольшая зачистка окрестностей в итоге даст нам больше пищи для размышлений. Мы тут же привычно оценили местность. Небольшая котловина между несколькими склонами, кое-где растут высокие прямые деревья да лежат разбросанные бог весть сколько времени назад валуны. Пиглет по моему приказу немедленно взмыл вверх, передавая мне картинки унылых местных пейзажей. «Кажется, поблизости есть кое-что интересное», — сообщил я друзьям, когда воздушный разведчик обнаружил скучающее за соседней скалой существо. Вернее, кое-кто. Судя по деревьям, о стволы которых эта тварь лениво почесывалась, противник нам попался немаленький, примерно с мою старую пятиэтажку на земле. Я опасался отправлять пиглета слишком близко к чудовищу, поэтому деталей смог рассмотреть немного, однако хватило и этого. Монстр был похож на гигантского жирного сома, только сухопутного. Передние его лапы явно были образованы путем эволюции из широких плавников, а задние, заметно более короткие, казались атрофированным излишеством. Но отвратительнее всего был извивающийся мясистый ус, росший у этого создания из лба и делавший своего обладателя похожим на земную рыбу-удильщика. Потрясающе! Буркнула Анатри, когда я скинул ей для просмотра скриншот с этим красавцем. Похоже, у нас есть претендент на место подопытного. Не заразимся. Я решил на всякий случай прояснить вопросы безопасности. Все-таки речь сейчас шла о довольно большом хищном монстре, а не о примерно равных нам по комплекции гермцах. «Не должны», — успокоил меня Нари и пошевелил ушами, словно гигантский кот. «Для этого он должен будет вас прокусить и вместе с тем не убить с первого раза, иначе, судя по известным нам случаям, заражение не пройдет. Определенный риск, конечно, есть, но ты и принцесса и так хорошо защищены с вашими-то комплектами доспехов. Ну а мы с Зеленым», — тут Пушистик хитро посмотрел на Хибу, — «испытаем нашего нового габота. Ты все-таки прихватил одного», — усмехнулся я. «Когда успел?» «В хромом замке», — ответил Милмакианец. «Я хотел, чтобы и ты взял себе одного, но тут нас отвлекли, и времени на покупку и сборы уже не осталось. Есть еще что-нибудь, о чем мы должны знать?» Нахмурившись, спросила Анатри. В отличие от меня, она не разделяла энтузиазма Нари и уже, похоже, начала жалеть, что согласилась на его помощь. «Зиск, виггийская техника. Может, ты прихватил еще парочку аэросанейса Нары? Климат, кажется, благоволит. Не беспокойтесь, госпожа Анатри», и снова Пушистику удалось обратиться к ящерке так, что это не выглядело ни издевкой, ни подобострастием. «И как у него это получается? Поберегись». Размахнувшись, Нари швырнул в сторону какую-то золоченую коробку с мигающим индикатором, и тут же окрестности заволокло густым дымом. Когда он рассеялся, в котловине стоял, поблескивая маслянистым корпусом, гигантский робот, пускающий удушливый дым с явными нотками дизеля. Те габоты, которых мы видели на Вигге, выглядели, как я уже отмечал, старомодно, но этот явно давал им фору. Такое ощущение, что Нари добыл музейный экспонат, который даже потряхивало от работающих в холостую движков. Однако при этом, стоит отметить, железяка выглядела довольно внушительно, 15 метров в высоту, пушечная турель на левом манипуляторе и пулеметная на правой. Габот серии Е, уровень 250. Механический. Жизни. 45000. Допуск к управлению. Игроки не ниже 250 уровня. Экипаж. 2. Старый Вик ими приторговывает, сообщил Нари, и я вспомнил, что так звали того павиана, который отправил нас из хромого замка на Гераму. Есть еще серия F, подешевле, но совсем уже рухлить. Да и это, скептически осмотрев габота, заявила Анатри, не очень-то тянет на что-то приличное. «Во всяком случае, этот воняющий выхлопами кусок железа защитит нас с Хибой от зараженной герамской фауны», — невозмутимо ответил Пушистик. «Зеленый, полезай внутрь». Великан посмотрел на меня, словно ища поддержки, но тут же послушно начал карабкаться вверх по тонким металлическим скобам на ноге габота. Нари, одобрительно крякнув, полез следом. Глава 6. Сцилла и Харибда. Первым в сторону местного монстра отправился призванный мной огненный элементаль. Пока что он и его сородичи были самыми мощными в моем арсенале призыва. Следом двинулись мы с Анатри, а замыкал цепочку тяжелый неповоротливый габот под управлением Нари. Хиба, как я понял, выполнял роль бортового стрелка. Шумел этот дизельный великан так громко, что тварь его предсказуемо услышала и, как мне показалось, радостно поползла нам навстречу. Зараженный герамский удильщик, уровень 430, издавна эти твари населяют прибрежные зоны, представляя собой угрозу для неосторожных путников. Родом они из морских глубин, но миллионы лет эволюции сделали удильщиков жителями суши. Жизни. 216000. Может сбить своего противника с толку, шанс днем, 8 для питомцев, 60 ночью, 29 для питомцев, 90. Вероятность поглощения противника целиком, 5. Существо наконец-то увидело вожделенную добычу и понеслось чуть ли не в припрыжку, загребая своими широкими лапами снег. Пасть удильщика была приоткрыта, с длинных и острых зубов стекала знакомая синяя слюна, а кончик огромного кожистого нароста сиял гнилым желтым светом. «Хитро», — подумал я. В темноте эта естественная лампочка, судя по описанию, была неплохой приманкой даже для игроков, а уж питомцев и вовсе с ума сводила. Кстати, что вообще этот монстр забыл в горах? Или мы каким-то образом все же сами находимся в прибрежной зоне? И тут меня осенило, пораженных герамским синдромом, как выяснилось, не сильно-то и волновало, где им находиться. Так что амфибия в заснеженных горах меня теперь точно не удивит. Арм! Тварь в один присест сожрала моего элементаля, продемонстрировав одну из своих способностей, и мне пришлось тут же призывать нового. парни, держимся от него на расстоянии», – бросил я в чат. Габот уже тем временем закрепился и вел попеременный обстрел удильщика с двух турелей. Я на всякий случай вновь попытался проверить свои особые способности, но душа царя вновь оказалась бесполезной. Подумав, я добавил к элементалю и атаковавшей удильщика с неба плевательница еще и веселого каримпа спрады, странноватого, но очень юркого питомца, похожего на постоянно хохочущую летучую крысу с энергетической вилкой в лапках. Каримп летал по сложной траектории, но на низкой высоте, именно поэтому я его не сразу решил призвать. Ну и, сказать по правде, очень меня раздражал его смех. Однако вместе с плевательницей и элементалем они составили неплохое трио, каждый член которого постоянно отвлекал удильщика от нас, и в итоге разобраться с этим монстром нам удалось достаточно быстро. Правда, то самое сбивание с толку, указанное в описании, периодически выводило моих питомцев из строя, как я и предположил, все дело было в светящейся удочке чудовища. Меньше всего на нее реагировала плевательница, находящаяся на относительно безопасной высоте, а вот элементаль и веселый каримп раз за разом становились безвольными марионетками, послушно бредущими прямо в пасть монстра. Кстати, летучая крыска на самом деле спускалась на землю и по дуге, семеня кривыми лапками, шла за извивающейся удочкой. Не скажу, что это сильно мешало, но времени из-за необходимости постоянно возрождать питомцев было потеряно гораздо больше. И ведь все равно монстра в итоге добила скучающая Анатри, давшая нам поначалу возможность порезвиться. Удильщик булькнул, предварительно лопнув в нескольких местах и залив снег вокруг гнилой субстанции, после чего умер. Питомец пушистика тут же побежал собирать дроп, а мы незамедлительно выдвинулись дальше. Пиглет передал мне изображение еще двух удильщиков, пасущихся неподалеку. По дороге на нас напали несколько зараженных геромцев в истлевших одеждах, но с ними тут же расправились Хиба с Милмакенцем. Что ж, пока ничего особо опасного. Я вновь связался с отрядом Кира, уточнив их местонахождение, и еще раз сверил наш маршрут. Удильщики, которых мы решили уничтожить, как раз его пересекали. С обоими мы справились так же легко, предоставив право схватки с одним ящерки, другого взяв на себя, и уже после этой победы проверили дроп в ячейках Зизга. «Посмотрим, что дают нам зараженные монстры», – пробормотал я. «Кровь зараженного монстра – 3. Образец мозговой ткани зараженного монстра – 1. Любопытно, система различает кровь монстров и разумных существ, точнее, NPC. Интересно, кровь зараженных игроков тоже составляют отдельную категорию. Ничего особенного», – пожала плечами Анатри, вдумчиво изучив полученный дроп. «Нужно больше образцов. Александр, пришло сообщение от Кира, мы вынуждены задержаться, у нас на пути несколько десятков зараженных. Окопались в одной из пещер, отстреливаемся. Справитесь», – коротко уточнил я и тут же, получив подтверждение, отдал приказ своим двигаться дальше. «Очевидно, зараженные удильщики совершили сюда массовую миграцию, иначе мне просто сложно объяснить столь высокую плотность этих существ в данной локации. Вскоре нам попался еще один, а потом мы сразились сразу с тремя. Вот тут уж нам пришлось изрядно попотеть, потому что одной пусть и тысячеуровневой ящерки на всех не хватало. Очень уж мерзкие это были существа, и я не про внешний вид. Как струпья на Вигге играли роль защиты, так и у этих зараженная кровь каким-то образом резала получаемый урон, причем в процентном соотношении от уровня атаки. Но все-таки мы справились, положив в исследовательскую копилку еще несколько образцов. А вскоре нам открылся первый квест на Герме. Идет охота. В этих горах развелось очень много зараженных существ. Уничтожьте их, дабы гнилая кровь более не оскверняла местность. Уничтожено. 38 000. Ну и планка, однако. Меня чуть не оглушило громкоговорителем, которым, оказывается, был оснащен Габот. Нари. Раздраженно крикнул я, примерно оценив, где находится в корпусе машины его наглая морда. Предупреждать надо. Пушистик прогремел какими-то невнятными извинениями, а ящерка как-то совсем ушел фехкомысленно хихикнула и стукнула хвостом. Я сделал влит, что не заметил этого, и сосредоточенно посмотрел вдаль, оценивая вероятность встречи с новыми противниками. Пиглет просигнализировал об еще одном скоплении удильщиков на нашем пути, и мы тут же направились в ту сторону. Казалось, стало немного теплее, а кое-где в снегу виднелись проталины, похоже, Спустились мы на довольно приличное расстояние. И это отлично, значит, скоро мы должны соединиться с остальным отрядом. Парни уже поднялись на два уровня, я же по-прежнему висел на отметке 429. До 430 оставалось еще около 1,5%, вот только с текущей скоростью прокачки, похоже, добью я их еще не скоро. При мысли об этом даже стало как-то немного грустно. Противник на 8 часов. Гаркнул на рев громкоговоритель, а я, глубоко вздохнув и успокоившись, сообщил ему, что в следующий раз отправлю обратно на Вигу, защищать нашу базу. Пушистик решил было уточнить, распространяется ли моя угроза на случай, когда всем грозит смертельная опасность, но я не успел ему ответить. Из небольшого леска, раздвигая своим огромным телом трещащие деревья, выполз очередной удильщик. Впрочем, на этот раз не совсем простой. Зараженный Арима, уровень 430, рейд-босс. Арима, существо из легенд северных гермцев. Говорят, будто дыхание его навевает сон, а слабые разумом не в силах справиться с его светящейся ловушкой. Жизни. 6-100-000. Может сбить своего противника с толку, шанс днем, 15 для питомцев, 90 ночью, 40 для питомцев, 99-9. Усыпление, шанс, 25. Вероятность поглощения противника целиком, 15. Особый навык, глотательный рывок. А вот это действительно опасно. Если до этого удильщики жрали лишь моих питомцев, периодически ловя их на светящийся щуп, то эта тварь вполне может добраться и до нас. Возможно, даже придется ударить с орбиты, корабль как раз подготовился к переходу на орбиту этой планеты. На мгновение мне захотелось пойти самым легким путем, но я тут же отбросил эту мысль, ситуация еще не самая опасная, так что лучше приберечь козыри для более подходящего случая. Близко не подходим, держимся на максимально возможном расстоянии. Я командовал голосом и тут же дублировал сообщение в чат. Нари, вас с Хибой это особенно касается. Не боись, добродушно успокоил меня Пушистик, проигнорировав мой запрет пользоваться громкоговорителем. Альфа-Динари дорожит своей шкурой. Зеленый, целься ему прямо в глотку. В этот момент Арима резко взрыкнул, забрызгав все вокруг липкой синей слюной. Мы с ящеркой даже едва сумели увернуться. Вот ведь дрянь. Александр, как мне показалось, тревожным голосом вновь прогремел Нари. У нас большие проблемы. Повернувшись туда, куда указала огромная рука Габота, я понял, что Пушистик прав. Черт, неужели все же придется бить с крейсера и, возможно, оголять себя перед другими опасностями на время перезарядки. Зараженный Хашима, уровень 410, рейд-босс. Гермцы Поморы рассказывают, что когда-то Хашима жил в океане, но его прельстили богатства джунглей, и он вышел на сушу. С тех пор его любимым лакомством являются гермцы и похожие на них разумные. Жизни. 5-700-000. Вероятность поглощения противника целиком. 4. Острые зубы. Плюс 5 к урону. Бросок. Плюс 15 к скорости атаки. Чертова планета, усмехнулся я. Сразу два рейд-босса на одном пятачке. И почему я думал, что все должно быть легко? Впрочем, так я как раз и не думал. Нари, отходи. Приказал я Пушистику. Придется бить с крейсера, с двумя такими противниками сразу нам точно не справиться. Самка Брамса, выругалась Фенатри, увидев, как на светящуюся приманку Арима попался веселый Карим. Вот летучая крыска с вилкой потянулась к мерцающему кончику щупа, а гигантский удильщик безжалостно увел ее в раскрытую пасть. Схлопнулись гигантские челюсти, и мой питомец сгинул в гнилой ненасытной утробе. А ну, зеленый, поднажмем. Гаркнул мелмокеанец, и Габот, пыхнув дизельным выхлопом, тяжело пошагал в сторону Хашимы. Сцилла и Харибда, пронеслось в голове. Мы, будто древние аргонавты, очутились между двумя мифическими чудовищами. Только в другой реальности, на другой планете и, с риском остаться коматозниками. Нари, стой! Крикнул я, забыв от волнения про чат. Что он задумал? Мои питомцы сдерживали Ариму, но давалось им это тяжело. Истекающее синей слюной чудовище ломало им мозги или усыпляло, тут же переключаясь на вновь призванных. А вот Хашима, выглядевший как огромная щука на четырех чешуйчатых лапах, поймал в поля зрения одиноко шагающего Габота и без промедления атаковал. Хрустнули зубы, ломаясь о металл, по корпусу машины потекла синяя клейкая субстанция. Повезло. Жизни Габота сократились на треть, Но у Нарисхиба еще был шанс спастись.